Глава 21. «Рен!» Когда я повернулась на приглушенный голос, шею пронзила острая боль. Чувствуя под щекой что-то теплое и прочное, я с трудом заставила себя разлепить веки. Моя голова лежала укалом на плече. Я заснула. С удивлением, втянув себя в воздух, я резко села и огляделась, нет ли опасности. Пустынные улицы заливал свет раннего утра. «Я подумал, что ты захочешь выйти до общего пробуждения», — объяснил Калум, улыбаясь краешком рта. «А я что, уснула?» — тупо спросила я. «Да». «Извини. Я не могла поверить, что просто взяла и вырубилась. На несколько часов. К нам ведь мог подкрасться кто угодно». «Ничего страшного», — сказал Калум и потянулся. «Я бодрствовал и нес вахту. К тому же во сне-то такая хорошенькая и совсем не страшная». Мои щеки залила краска, когда он наклонился ко мне, чтобы поцеловать, и вынудил зардеться еще гуще. «Вообще-то да», — отозвалась я, когда он отвернулся. «Наверное, нужно идти, пока на улицах не стало слишком людно». Я не знала, где можно спрятаться лучше, но мы должны были попасть на другой конец города, поближе к забору у городской черты. «Может, поищем мне одежонку?» — спросил Калум, застегивая шлем. «Мне, конечно, и в белье нормально, но это привлечет нежелательное внимание». «Возможно», — ответила я, сдержав усмешку. Затем осмотрелась, встала и осторожно заглянула в мусорный контейнер. «Что ты делаешь? Неужели ищешь одежду в помойке?» Я показала ему грязный бумажный пакет. «Можно проделать дырки». «Ну да, по-моему, мы соберем больше зрителей, если нарядимся в такие пакеты», — возразил он сухо. Я бросила пакет и потянула за своим шлемом, озираясь по сторонам. Людей видно не было, но шарканье ног доносилось отовсюду. Пора было продумать и о пропитании, голод уже давал о себе знать. Но сейчас важнее пересечь еще спящие улицы, пока не стало слишком многолюдно. «Никто не приходил?» – спросила я. «Нет, сперва я слышал офицеров, но вот уже 2 часа, как все тихо». «Спасибо», – сказала я, привалившись к стене и улыбнувшись ему, – «за вахту». Он провел пальцами по моим забранным хвост-волосам. «Да не вопрос. Мое тело всегда в твоем распоряжении». Никогда прежде я не видел в его глазах такой нежности, и мне пришлось держать себя, чтобы тут же не забраться к нему на колени и воспользоваться таким заманчивым предложением. Он снова нагнулся, поцеловал меня, и я позволила, буквально на секунду. Затем я отстранилась, еще раз внимательно глядела окрестности, вскочила и застегнула шлем. «Время утренней пробежки», — объявила я. «Может быть, нам удастся проскочить незамеченными?» Калум кивнул, поднялся на ноги и крепко сжал мои пальцы. Мы выбежали из контейнера и пронеслись по проулку. Ноги месили грязь, и я отпустила руку Калума, чтобы живее работать локтями, по мере того, как мы удалялись от центра города палаткам и самым жутким трущобам. Грязь была вязкой. Я оглянулась проверить, все ли в порядке у Калума. Он исчез. Я резко остановилась и приняла отчаянно глотать воздух, вертя головой по сторонам. Потом побежала обратно к школе и снова свернула за угол. Там никого не было, даже людей. В соседнем заднем дворе хлопало на ветру белье, и я поспешила убраться подальше от шума, напрягая слух и пытаясь определить, где Калум. Меня захлестнула такая паника, что я зажала рот ладони, чтобы не выкрикнуть его имя. Выдать себя было бы не самым разумным поступком. Закрыв глаза, я прислушалась. Где-то бежали люди, донеслось несколько возгласов, но не было ни малейшего признака Калума. Однако крики бежавших людей не предвещали ничего хорошего, особенно для беглого ребута. Я бросилась на шум голосов, и возле угла здания становилась как вкопанная, осознав, что это офицеры КРВЧ, выкрикившие друг другу команды. Их не было видно, но они находились близко, в квартале или в двух. А вдруг они уже нашли его? Что мне делать, если не найду его я? Отправиться в Остин без него и уповать на то, что он доберется сам? Идея была настолько дикой, что я чуть не рассмеялась. Свернув наугад, я пустилась бежать. Без него я никогда не совершила бы побег. И навсегда осталась бы в своей маленькой белой камере, бесчувственной и всем довольной, пока не умерла бы. И тут я остановилась, отбросив всякие мысли об осторожности. Я выкрикнула его имя так громко, что горло резануло болью. Но я закричала еще раз и в отчаянии прислушалась, ожидая ответа. «Рен!» – далекий крик донесся сзади, со стороны школы, и я опрометью ринулась туда, не обращая внимания на людей, которые уже выползали из домов и таращились на меня. Я распознала звуки, когда миновала школу и устремилась к центру города. Это были истеричные, злобные вопли. Я уже слышала такое при поимке ребута простыми обывателями. Свернув за угол, я увидела Каллума, который мчался ко мне. Его разорванные штаны развивались лохмотьями, обнаженные колени и бедра кровоточили. За ним гналась ватага разъяренных горожан. Их было около 15, большей частью без оружия, но к ним присоединились все новые. Люди выскакивали из жилищ посмотреть, что стряслось. Им редко доводилось сталкиваться с ребутом, не находящимся под защитой КРВЧ, и они явно намеревались воспользоваться этим случаем. Они поднимали пыль, и воздух был полон ее. Она летела им в лица и возбуждала кашель. Каллуму успело достаться. Лицо было расквашено, одно плечо торчало под нелепым углом, и я бросилась к нему. Парнишка наших лет поймал его за здоровую руку и дернул к земле, но Каллум так пнул его в грудь, что тот перелетел через дорогу. Не будь я сосредоточена на его спасении, я бы гордо улыбнулась при виде столь молниеносной реакции. Каллум кое-как поднялся и отразил удар женщины, накинувшейся на него с бейсбольной битой. В его глазах мелькнуло огромное облегчение, когда я метнулась вперед, вырвала биту и зашвырнула ее подальше. На мое плечо опустилась чья-то рука, и несколько человек ахнули, когда я рухнула навзничь. На меня навалились гурьбой, выкрикивая вещи, которых я не понимала. К шее потянулся огромный кулак, и я отбросила его, испепелив мужчину взглядов. Брыкнув ногой, я вытащила из брюк пистолет, и чьи-то хищные клещи в раз попытались его выхватить. Похоже, все тут горели нетерпением всадить нам по пуле в мозг. Прямо передо мной Каллум отшвырнул какого-то типа, поднял меня на ноги и вырвал их из цепких рук. Я резко развернулась и навела на толпу ствол. Несколько человек в испуге вскинули руки, но большинство продолжало двигаться. У меня оставалось мало патронов, и я выстрелила в ногу самому резвому, после чего мы с Каллумом рванули в противоположную сторону. «Чудовище!» — донесся сзади женский крик. «Бездушные монстры!» Постепенно люди выдохлись и начали отставать. Неразвитые легкие и слабые ноги подвели их. Мы мчались по пыльным улицам в самую гнусную часть города. Возле старой амбулатории я снова оглянулся и понял, что мы здорово оторвались. Остановившись у какого-то одноэтажного здания, я уперла руки в бедра и судорожно вздохнула. «Прости», — сказал Каллум, привалившись к стене и тяжело дыша. «Я должен был». Он покачал головой и чуть дернул плечами. Я посмотрела на него, снова испытывая прежнюю тревогу, хотя он стоял передо мной. Я постаралась скрыть страх, отогнать тошнотворное чувство близкой потери, которое никогда не утихало, но мне, очевидно, это не удалось, потому что он послал мне недоуменный взгляд. Пришлось отвести глаза. Фраза не складывалась, и я не знала, как сказать ему, что ужаснулась при мысли о какой-то случившейся с ним беде. Все вертевшиеся в голове слова казались жалкими. Вслух они прозвучали бы еще хуже. Я прочистила горло. Что стряслось? Какие-то два типа схватили меня. Я хотел крикнуть, мне сразу врезали по голове. Потом поволокли в переулок, чтобы... Он мрачно посмотрел на меня. Чтобы позабавились все? Они, выходят и правда нас ненавидят? Я поколебалась и кивнула, потому что так оно и было. Он разочарованно потупился. «Прости», — проговорила я тихо, — «это я виновата. Я часто работала в этом районе. Меня презирают. Наверное, им нужна была я». Он пожал плечами и потер голову. «Ты ни при чем, но у меня отняли шлем. Я так отвлеклась на свои нелепые чувства, что даже не сознавала этого факта. Бессмысленно было скрывать мой ужас». «Да, хорошего мало», — вздохнул Каллум. «Это уже точно. Офицеры наверняка станут целиться в голову, и без шлема он обречен. Ты помнишь, где его отобрали?» «По-моему, когда мы очутились в центре города». Я оглянулась, как будто и впрямь могла разглядеть шлем. «Не вздумай возвращаться!» — вскинулся Каллум. Взвывшая сирена подтвердила его правоту. В небесах заревели челноки. Я нащупала в кармане пистолет и прижалась к стене рядом с Каллумом. «Что будем делать?» — спросил он, глядя в небо. Из дома донесся шорох, затем сопение. Мы с Каллумом одновременно развернулись. Доски были старыми. Белая краска везде облупилась. В щели ее уловило движение. Придвинулась ближе, и кто-то судорожно вздохнул. Дверь рядом со мной распахнулась, и я отскочил от маленькой девочки. Щурясь на солнце, она захлопала усталыми глазами. «Грейс!» — позвал ее чей-то испуганный голос, но девочка не двинулась с места и смотрела на меня. На порог выбежала всклоченная девчонка-подросток и сгребла Грейс. «Мы не сделали ничего плохого», — сказала она, пятясь и прижимая малышку к груди. «Мы здесь не ради вас», — ответил Каллум, еле сдерживая досаду. Она подняла взгляд на челноки и снова посмотрела на нас. «Вам нельзя здесь оставаться». Я оценивающе глядела простейший перед нами открытый участок. Травяные проплешины, дорощицы деревьев в нескольких ярдах, но чахлых, наполовину облетевших. Спрятаться негде, и нас наверняка заметят, если мы задержимся на пустыре. «Вы беглые?» — спросила она. Мы не ответили. Я испытала некоторую гордость за то, что Каллум не доверился этому человеческому существу. Нельзя оставаться, повторила она. Извините. И я понимаю, что вы поневоле такие, но вам придется уйти. Она показала налево. Вон там есть яма, ее не видно за деревьями. Попробуйте спрятаться. Я удивленно посмотрел на нее, и Каллум потянул меня за руку. Идем, позвал он, всматриваясь в небо. У нас появился шанс. Я пошла за ним, уже на ходу оглядываясь на подростка. Спасибо. Ага, удачи. То и дело, поглядывая на челноки, я бежала вслед за Каллумом. Они нацелились на другие районы, но один челнок висел в воздухе, развернув нос в нашу сторону. Я понеслась по траве к деревьям, моля, чтобы нас не заметили. Небольшая яма выглядела так, будто кто-то начал копать могилу, да передумал на полпути. Она была не очень глубокая, но могла помочь. Каллум прыгнул в нее, и я последовала за ним, съехав по грунту. Яма была слишком мала, чтобы вытянуться, и я подобрал ноги к груди. Когда гудение челнока приблизилось, я уткнулась в колени и взмолилась, чтобы он не останавливался. Если нас засекут, все, нам конец. Один шлем на двоих, пустырь и пистолет с несколькими патронами. Челнок с глухим ударом сел, и я попыталась отогнать нарастающий ужас. «Я не забыл тебя поблагодарить», — шепнул Каллум, — «за то, что вызволило меня. Хочу спеть, раз мы скоро умрем». Я сжала губы, уставилась на землю. Сказать на здоровье казалось глупостью, так как мы находились в считанных секундах от смерти. Уместнее было бы прости. Под ботинками захрустела трава, спасая меня от надобности вообще раскрывать рот. «Это здание заброшено», — произнес офицер КРВЧ. «Проверь, может быть, там они прячутся?» Я выдохнула, поняв, что нас не заметили, пока мы бежали к яме. «Да там лишь какая-то ребятня», — отозвался другой голос. «Говорят, они никого не видели. Что они там делают? Живут, судя по обстановке». «Ладно, пакуй их. Забросим сиротский приют на обратном пути». Я закрыла глаза, на грудь навалилась тяжесть. В трущобах было мало мест хуже, чем сиротский приют. В детстве я строила сложные планы насчет того, как избежать его, если родителей не станет. «Нет!» – донесся пронзительный крик. «У нас все хорошо, не трогайте!» Я пилась пальцами в землю, отгоняя неуместное желание выскочить из ямы и броситься им на помощь. Вопли продолжались все время, пока офицеры прочесывали район. Мне хотелось заткнуть уши, как я делала маленькой, но я боялась показаться Каллуму странной и жалкой. Когда они погрузились в челнок и взлетели, я с облегчением выдохнула. Больше от того, что наконец стихли крики. Каллум откинулся головой на стенку ямы и робко улыбнулся. «С тобой все нормально? Ты какое-то время была сама не своя». «Да порядок». Я встала и выглянула из ямы. Вокруг было тихо и безлюдно. Дверь старой амбулатории моталась на ветру. В небе в полмили от нас остался всего один челнок. Другие, наверное, приземлились по окружности розы. «Я должна раздобыть тебе шлем». «Что? Нет, останемся здесь и продержимся до ночи. А потом придется пересекать городскую черту, где будет вооруженная охрана, да? Даже со шлемами шансы призрачные. Без них же. Что ты собираешься делать? Вернуться в город и поискать? Скорее сниму с офицера». «Час от часу не легче», — простонал он. «Останешься здесь», — сказала я, не желая потерять его снова. К тому же он был прав. Мы нашли отменное укрытие. «По-моему, ты вообще меня не слушаешь», — почти весело заметил Каллум. «Я слушаю, просто не отвечаю». Он покачал головой, на губах играла улыбка. «Ладно, я останусь. Постарайся не умереть. Если вдруг почему-то придется уйти, возвращайся сразу же, как сможешь. Я буду ждать тебя здесь». «А если не вернешься ты?» Я помедлила, не находясь с ответом. «Я вернусь». «Отличный запасной план», — рассмеялся он, дрожащей рукой проводя по лицу. Я нахмурилась, и он озадаченно посмотрел на меня. «Что такое? Почему ты дрожишь?» «А, это...» — он оглядел себя. «Не знаю, может, проголодался». Я глянула на другую руку, которая подрагивала у него на бедре. Паника нахлынула так внезапно, что мне пришлось отвернуться, чтобы он не видел моего лица. «Трясучка. Такая, какой Эвер». Я сделала глубокий вдох, решив не пугать его. Дело могло быть просто в голоде. Он провел в корпорации всего несколько недель. Наверняка его еще не начали колоть. Не могли начать. «Я попробую раздобыть еды», — сказала я, впившись. И впилась пальцами в почву, собираясь выбраться из ямы. «Да не волнуйся, со мной все в порядке». Я перекинула ноги, встала и повернулась к нему. Сверху он казался маленьким, его голая грудь была перемазана и кровоточила. Длинные голые ноги виднелись сквозь лохмотья. «Может, найду и какую-нибудь одежонку?» «Обязательно, и книжку прихвати, что-нибудь занимательное». Я не поняла, что он шутит, пока по его лицу не расплылась улыбка. «Просто вернись, хорошо? Больше мне ничего не нужно». Я улыбнулась, кивнула и шумно выдохнула, бросив взгляд на дорогу, по которой мы пришли. Наверное, все люди уже высматривали ребутов. Я глянула на свою одежду. Черную форму Рибута узнает любой, даже тот, кто ни разу со мной не встречался. Отвернувшись от Калума, я снял рубашку, убедилась, что белая майка прикрывает грудь. Швырнув рубашку ему, я сняла шлем и после его обруч, потом отвела волосы с глаз. Сначала будет стриптиз, улыбнулся из ямы Калум. Я подписываюсь. Я пытаюсь слиться с толпой. Ну, похож на человека. Ой, только глаза прикрой. Это наше единственное отличие. Он заблуждался, но тем не менее я кивнула, извлекла из кармана пистолет и протянула ему. Воспользуйся, если иначе будет никак. Патронов мало. Оставил лучше себе. Я помотала головой и попятилась, когда он попытался вернуть оружие. Короче, стреляй, если попадешь в беду. Хорошо? Хорошо. И это надень. Я бросила ему свой шлем. Нет, забери. Он все равно мне мал. Да нет, в самый раз. И не могу в нем расхаживать, не привлекая внимания. Калум затянул ремешок, и я кивнула. Шлем сидел слишком высоко, но защищал голову прилично. Я сделала несколько пробных шагов, стараясь двигаться медленнее и чуть развалку. Люди более неуклюжи, разболтанные и рассеянные, но я должна была скрыть свою характерную походку. Оглянувшись на Калума, я попыталась ответить на его улыбку. Затем сделала глубокий вдох, пустила голову и устремилась вперед. На мощеной улице, которая шла на грани трущоб, я пригнула ее еще ниже, хотя не заметила ни одного человека. Чем ближе я подходила к центру города, тем дома становились все больше и прочнее. Да, из нескольких мне приходилось в свое время забирать объекты. Днем здесь было не так уныло. Все здания вроде представлялись мне уродливыми развалюхами, но на свету они выглядели, в общем-то, симпатичными. Большей частью дома были одинаковыми. Две комнатки с крошечным окном спереди. Но в нескольких двориках росли цветы, а кое-где даже имелись сады. А раньше я не замечала садов. За спиной раздались шаги, и я быстро оглянулась. Это был всего лишь старик, покачивавший пакетом на ходу. Я прибавила скорость, его тоже почти полетело над тротуаром, но вовремя спохватилась, что это только привлечет ненужное внимание. Замедлив шаг, я сунула руки в карманы и вытянула. И втянула голову в плечи. «Ты вылитая мартышка, когда так делаешь!» Прозвучал в голове мамин смех. «Не сутулься, Рен, покажи свое милое личико. Не знаю, в кого ты такая, но прятать его совершенно незачем». Когда старик прошел мимо, я закрыла глаза, и в темноте всплыло лицо матери. Ее правда, она не была хорошенькой. Она смахивала на жир даже для того, как подсела на иглу. У нее никогда не было ни круглых щек, ни пухлых губ, за которые другие женщины удостаивались оценивающих взглядов. На перекрестке я посмотрел налево. Люди обгоняли меня, спеша, очевидно, по домам. Сзади из-за угла появились два офицера с оружием наготове. Я метнулась к другой стороне кирпичного здания и оглянулась. Патрульные внимательно осматривали улицу. Рука машинально потянулась проверить, правильно ли сидит шлем, но коснулась только волос. Ну, конечно. Я же оставила его Калуму. Один меткий выстрел, и ему придется ждать меня вечность. Надо было сказать, чтобы уходил без меня, если я не вернусь. Может быть, и послушался бы. Я сделала глубокий вдох, попытаясь заглушить странный трепет в груди. Итак, я осталась без шлема, но все же была сильнее и быстрее всех этих людей. Я могла справиться с ними до того, как прозвучат выстрелы. При звуке шагов рядом я снова запаслась воздухом, повернулась и напоролась на взгляд какой-то женщины. Она округлила рот, попятилась, и я на секунду испугалась. Вдруг закричит. Но она, разумеется, закричала. Я побежала за угол, выждав ровно столько, сколько понадобится офицерам, чтобы увидеть, куда я направилась. Женщина скрылась, едва они пустились в погоню. Как только они свернули, я прыгнула целясь ногой в шею того, чтобы пониже ростом. Второй вскинул пистолет, и я дважды врезала ему по лицу, не успев он опустить курок. С утробным стоном он повалился на землю подле своего напарника. Я нагнулась к его шее, но он в ужасе поднял руки и бешено замотал головой. Помедлив, я взглянула на второго офицера, который встал на колени и хрипел. Убить ли меня их было легко. Готовность сдаться ничего не значила. Я снова потянулась к его горлу, но остановилась, когда он зажмурился и отвернул голову. В его покорной позе было что-то неправильное. Я расстегнула ремешок и сорвала с офицера шлем. Сунула его под мышку, подобрала с земли пистолеты. «Пожалуйста», — произнес он тихо. Я посуровила и выпрямилась, заталкивая оружие за пояс. «Рубашку снимай». Он дико посмотрел на меня, но расстегнул свою черную рубашку и протянул ее мне. Не спуская с ней глаз, я начала медленно отступать, но ни один не тронулся с места, чтобы пойти за мной. Я пожалела о своем решении сразу, как только скрылась за домом, пустилась бежать. Надо было их убить обоих. Должно быть, уже схватились за коммуникатор и сообщают другим мое точное месторасположение. Пробежав еще квартал, я присела у стены и прислушалась, нет ли погони. Тишина. Мертвая, если на то пошло, так как люди позапирались все в домах. Я выпрямилась и повела носом, выискивая что-то, прежде чем вернуться к Алому. Пищу. Мне не хотелось рисковать и возвращаться к центральным магазинам. Лучше, наверное, поживиться в каком-нибудь доме. Я приложила ухо к соседней стене, но там звучали голоса. Я пересекла лужайку, провела следующий дом, затем еще один в поисках тишины. В четвертом доме царило безмолвие. Я обошла его сзади и прислушалась снова. Ничего. Я принялась дергать заднюю дверь, пока не сломала замок. В крохотной кухне было пусто, но на деревянной стойке лежала буханка хлеба. Я схватила ее, проверила холодильник, но мяса не нашла. Ну, это следовало ожидать. Большинство жителей Розы считали это непозволительной роскошью. «Чего ты ищешь?» Я подпрыгнула, захлопнула дверь и навела ствол на возникшую передо мной молодую женщину. Та спокойно выдержала мой взгляд, когда я попятилась к выходу. «Не ори!» — сказала я. «Вот это возьму и уйду». Я прижала хлеб к груди. Она вскрикнула. «Я не ору, но...» Я подала ей знак молчать, так как снаружи донеслись крики и топот ног. Офицеры отдавали друг другу команды, я стиснула пистолет, выискивая в лице женщины повод схватить ее за горло и задушить вопль. Она лишь посмотрела на меня. Голоса стихли, я выглянула за дверь и увидела, что преследователи разбежались в разные стороны. Я повернулась к женщине и спросила, «Ты можешь помолчать несколько минут?» «А ты оставишь полбуханки? Ребенок придет из школы голодный. Больше ничего нет, ты, наверное, заметила». Я опустила ствол, чувствуя себя неуютно под ее взглядом. Люди всегда избегали смотреть мне прямо в лицо, а ее светлые глаза не отпускали меня ни на секунду. Угрызения совести были худшим из чувств, каких я знала. Вздохнув, я положила буханку на стойку. Я была бы сама не своя, если бы вернулась из школы и не нашла хлеб. Впрочем, в детстве я сходила с ума по любой пище. Женщина вынула из буфета нож и задержала над хлебом, пока я не помотала головой. «Ладно, проехали», — сказала я, распахивая дверь. «Замок почини, я его сломала». Она снова уставилась на меня. Лицо ее было непроницаемо. Ни страха, ни враждебности. Вообще ничего. Она просто смотрела. Я повернулась, чтобы уйти, и сунула пистолет за пояс. «Постой, малая», — сказала женщина. Отрезав изрядный ломоть, она завернула его в тряпку и протянула мне. Я медленно взяла его и подержала, давая ей возможность передумать, но этого не случилось. «Спасибо», — сказала я. «Здоровья».